Глава 6. Богдан. «Сбежим?» — тихонько проговаривает Мия, медленно моргает пушистыми черными ресницами и слегка приоткрывает створки нежных розовых губ, которые я только что поцеловал. Немало сил мне понадобилось для того, чтобы не углубить поцелуй, сдержаться, стараясь не напугать девушку своим напором. Иначе это вышло бы далеко за пределы нашей договоренности. Впрочем, этот пункт мы благополучно забыли обсудить. «Ну, тебе же не нравится то, что здесь происходит? Я прав?» Неторопливо опускаю руку под стол и нащупываю тонкие пальчики. Бережно перехватываю маленькую ладонь и сжимаю в знак поддержки. Но Мия реагирует странно. Косится в сторону переплетения наших рук, поднимает взгляд и устремляет его на меня. Короткий, но жесткий и испепеляющий. Я чувствую, что что-то идет не так. Мы словно не понимаем друг друга. Между нами вырастает какая-то невидимая стена. «Прав», — признается, но при этом будто закрывается от меня. Одергивает руку, растерянно оглядывает зал полный гостей. Не спешит продолжать разговор и даже не смотрит на меня. Поэтому я не могу догадаться, о чем думает девушка. Кажется, мы всегда понимали друг друга с полуслова, а еще не имели привычки лгать друг другу. Но теперь у меня складывается стойкое ощущение, что все это в далеком прошлом. А как? Вновь концентрирует свое внимание на мне, а в кофейных глазах мелькает привычное, известное с детства озорство. Вот эту Мию я знаю. С ней непросто, но всегда можно договориться. Она родная, а потому едва возникшее волнение в груди улетучивается. Стоит подруге подарить мне легкую и чуть заметную улыбку. Я покажу. Вновь беру девушку за руку, на этот раз гораздо решительнее. Как раз намечается очередной конкурс с какими-то восточными танцами в исполнении самих же гостей. И мы тут совершенно не нужны. Центральный вход с широкими и огромными дверьми далеко. Он в противоположном конце зала, но позади нашего стола как раз выход в коридорчик, ведущий на кухню. Мимо то и дело снуют официанты, разнося все новые и новые блюда. И как раз по этому коридору мы с Мией, держась за руки, выбегаем на улицу. Мусорные баки рядом с порослью акации. Какой-то странный рекламный баннер. Да уж. Обратная сторона одного из самых престижных ресторанов города выглядит так себе. «Куда мы бежим, Богдан?» Тоненьким голоском пищит Мия. «А если нас заметят?» «Когда это случится, будет уже поздно», — отвечаю уверенно и твердо. «Я скинул водителю сообщение, и он уже должен был к этому времени подогнать машину». И правда, не успевая даже толком закончить мысль, как из-за поворота выскакивает простенький автомобиль отечественного производства. «Ой, а мы же на лимузине!» — лепечет Мия растерянно, вспоминая, на каком роскошном автомобиле мы приехали в ресторан. «Тогда нас точно спалят!» Весело хохотнув, помогаю Мии сесть в машину. В целях конспирации мне пришлось попросить водителя пересесть на его собственную тачку. «А теперь куда?» Все так же растерянно уточняет девушка. Мне нравится этот азартный блеск в ее глазах. Это безграничное доверие. Я бы все отдал, чтобы она смотрела на меня так все время. Но, увы, это вряд ли возможно. Одна маленькая ошибка стоила мне всего, и я не знаю, простит ли Мия мне ее когда-то. «Наверное, домой», — пожимаю плечами. «Или ты хочешь покататься по городу?» «На этом нет», — отрезает коротко. «Избалованная девчонка. Привыкла к хорошей жизни, и простая тачка ей уже не нравится. Я тоже вырос в обеспеченной семье, но учеба в другом городе немного открыла мне глаза на жизнь. Не все же вот так. Кому-то приходится сводить концы с концами, чтобы хватило денег на метро до следующей стипендии или, например, на макароны, потому что другая еда просто не по карману. А Мия очень наивна. Наверное, поэтому она так быстро втюрилась в своего стара. Уверен, что у парня к ней был финансовый интерес. Особенно убедился в этом, когда разговаривал с этим ушлепком несколько дней назад по телефону Мии. «Ну, тогда домой», — Повторяю еще раз и называю водителю адрес. «Подожди, к тебе?» Удивляется девушка. «А ты хотела вернуться в родительский дом?» «Я не знаю». Мия растерянно теребит оборку платья, боясь поднять на меня взгляд. В отличие от темы поцелуев, этот момент мы обсуждали заранее и, кажется, договорились, что будем жить в моей квартире. Да, это не хоромы, и я предлагал снять дом, но Мия сама уперлась, сказала, чтобы я ориентировался на потребности сына, а она компактная и много места не займет. А жаль. Я бы отдал ей свою кровать целиком, пусть бы хоть в ногах разрешила прилечь, но это маловероятно. Водитель притормаживает возле подъезда, и я помогаю Мии выйти. Открывая дверь, подаю руку, на которую девушка косится с опаской. Да что ж такое, почему она так шарахается от меня теперь? Неужели все дело в этом поцелуе на свадьбе? Раньше ненавязчивый физический контакт вроде невинных прикосновений не был для подруги проблемой. Для меня — да. Я загораюсь каждый раз, как только прикасаюсь к ней. До сих пор не понимаю, как удалось сохранить свои чувства в тайне. Но Мия, неужели она тоже что-то ко мне чувствует? Ведь там, где есть чувства, дружбе места не остается. «Ой!» — протяжно вздыхает девушка, снимая с ног туфли на высоком каблуке. «Все, я в раю!» — падает на пуфик в прихожей. «Так дело не пойдет. Ты что, прямо тут и останешься?» Присаживаюсь перед ней на корточке и заглядываю в темные глаза. «Богдаш!» — тянет вдруг ласково. «А ведь нам надо решить главный вопрос». «Кто где будет спать?» — выпаливаю, совершенно не думая. «Да я и разучился думать в ее присутствии давно. Не помню уже, как это делается». «Дврак!» — хихикнув, хлопает меня ладошкой по плечу. «Но я не чувствую удара. Наоборот, Мия меня словно погладила, пробудив очередную волну сумасшедших эмоций. «Я про подарок твоих родителей. Мы же ведь не сможем поехать, так?» «Почему?» Прокашливаюсь, с удивлением обнаруживая, что мой голос охрип. «Почему?» Повторяю еще раз. «Ну, это же неправильно, твой сын...» «Тсс!» Неожиданно для самого себя закрываю ее рот ладонью. Меня корёжит всякий раз, когда Мия говорит «сын». Ну и поделать я ничего не могу. Сам виноват во всем, поэтому теперь вынужден расхлебывать. Предки обидятся, Мий. Нельзя отказываться. Произношу тихо, неторопливо, словно пытаюсь загипнотизировать. Точь в точь, как сегодня на свадьбе, когда успокаивал девушку перед поцелуем. «Я не знаю». Опускают хрупкие худенькие плечики устало. Она сомневается, а это уже полдела. Еще немного, и я смогу убедить ее в том, что мы должны поехать. Я и сам переживаю за малыша не меньше. Но мы его ведь даже забрать пока не можем, понимаешь? Тем более вернуться можно и раньше. Насколько? Перебивает, уцепившись за эту идею. Значит, тоже не против поездки. Ну, скажем, через неделю. Да ну, нет, Богдан. Опять начинает хныкать, борясь с собственными предрассудками и тараканами. «Зачем нам медовый месяц, если свадьба фальшивая?» «Пусть это будет дружеская поездка». Подмигивая, иду на очередной компромисс. Что угодно, лишь бы она согласилась. «Дружеская?» Куксится, будто съела лимон. «Вот и приехали. Неужели конец настал нашей дружбе?»